Глава 8. Угрозы в деле. Я бросил взгляд на храм, помахал мелькнувший у алтаря Тиамат и указал на утеса, стоявшего с закрытыми глазами. Богиня кивнула. «Все, Тоби, можешь смотреть», — сказал я. «Жесть, как здесь тоскливо», — прошептал утес, оглядывая незатронутые магией Изиды каменные джунгли Террастеры, утопающие в испарениях, едких даже на вид. «Это фишка разрабов», — авторитетно заявил бомбовоз, развернул походный столик с рейдовой едой. Потом, сморщив нос, вытащил 5 порций запеченной крысиной требухи нежити и раздал нам. «Сразу не ешьте, лучше в начале боя». Мы сели вокруг столика и быстро затолкали в себя рейдовую еду. Пир на весь мир и горское застолье. Краулер выдал боевые эликсиры, накастовал на меня несколько стихийных щитов. «Заценишь, как я магию льда прокачал», — похвастался гном. «Морозный доспех — вообще тема. Срежет 15% урона, а когда жизнь упадет до 5%, заточит в ледяную глыбу». «А нам щиты будут?» — поинтересовался утес. «Нам не нужно», — ответил бомбовоз. «Весь урон пойдет в скифа». «Это как?» «Особый путь в устойчивости», — ответил я. «Путь пожертвования. Но если погибну, вся группа ляжет, поэтому смотрите за моей шкалой жизни. Упадет в красную зону, выходите из группы». «Скиф-сан жертвует собой ради нас», — пробормотал Гирос. «Алло, Алекс, ты чем слушаешь? Говорю же, окажешься в ледяной глыбе», — воскликнул Краулер. «У нас будет куча времени, чтобы выйти из группы. Слышь, Гирос, ты как драться собираешься, в миле?» «Гирос будет использовать арбалет», — ответил ниндзя. «Ладно, доели? Давайте начинать фарм», — предложил я, зевая. «А то я прям сейчас усну». «Так, стоп, а как агрить будем?» — спросил бомбовоз. «Не надо агрить, говорил же», — ответил утес. «Лишимся умножения». «Тогда это проблема, потому что в прошлый раз Скиф тянул мобов возмездием спящих, летая по лесу». Опасения бомбовоза были оправданы, но вопрос в ответе не особо и нуждался. Почуяв свежую плоть, к месту силы начали стягиваться баракаты. Мобы выползали из широких расщелин в стволах фиолетовых деревьев. «Ио!» — содрогнулся утес. «Мерзость!» Черные метровые тараканы с высоким вертикальным плавником на хитиновых спинах щелкали мощными жвалами, с которых стекала маслянистая жидкость. Окинув взглядом противников, я насчитал 3. «Поехали!» — выкрикнул я легендарную фразу и рванул к ним. Главным было пережить первый удар, вернее, укус. Жвалы огромного таракана сомкнулись на моем бедре, активируя 2-минутную неуязвимость невозмутимости и правосудие спящих, в 4 раза повышающие характеристики группы. Объем жизни вырос больше, чем на 3 миллиарда, путем пожертвования, собрав во мне и очки жизни группы. Внимательно рассмотрев моба, я решил проверить, какой наношу урон. Крак! Брызнула белесая гемолимфа. Хитин твари разлетелся на ошметки. В месте удара повисла кислотная взвесь. Капли забрызгали хладнокровие карателя. Единственный духовный сокрушающий кулак молот справедливости показал такой результат, что душа наполнилась ликованием. Мощь удара, усиленного сразу 3 божественными умножениями, прихлопнула баракату, как тапок таракана. Не обращая внимания на 10 баракат, в холостую толкавших меня жвалами, я обернулся к парням. Все 4 стояли, разинув рты, и даже не думали атаковать. «Величайший!» — восторженно прохрипел Гирос, распростер руки, рухнул на колени и начал кланяться. «Скиф-сан, это потрясающе! Гирос преклоняется!» «Бомбовоз тоже!» — заорал воин и загоготал, отвесив подзатыльник ниндзя. «Гирос, блин, прекращай!» «Он не стебется», — заметил Краулер. «А в тебе, бом, ничего святого!» «Все, парни, приступайте!» Дал я отмашку, стоя в гуще отвратительных тварей. «Вливайтесь! Томми, хорош! Ты равен нам по силе урона, так что побереги лоб!» Опомнившись, группа включилась в бой, пока я исполнял роль ленивого танка. Рывком оба воина оказались рядом и обрушили мечи на баракат. Судя по логам, их удары прошли мимо из-за слишком большой разницы в уровнях с мобами, но парней это не остановило. Не настолько игровая механика тупая, чтобы считать промахом каждый удар по большой цели, стоящей прямо перед тобой. Да, удары проходили редко, зато бешено наращивали прогресс боевого навыка. Краулер и Гирос цель тоже поражали редко, но метко. Первый мог бы организовать праздничный фейерверк, его разноцветная магия разных стихий кастовалась непрерывно. Второй, прекратив расшибать лоб, строчил болтами из арбалета. Поглощенный азартом бомбовоз не заметил, как вывалился за границы безопасной зоны, и капли зашипели на его латах, растворяя металл. Я рывком вытащил его из-под кислотного дождя, швырнул к ногам Краулера. «Не увлекайтесь!» — крикнул я. «Шух!» Обдав жаром, мимо меня пронесся фаербол размером с арбуз и ударил в баракату. Таракан по инерции пролетел пару метров и взорвался. «Попал!» — восторженно заорал маг. «Сразу плюс 4 к огненной магии! А-а-а!» Первые паки разбирали почти час. Я не трогал монстров, чтобы друзья бустанули навыки, и по итогу убил только одну баракату, которая умудрилась повалить меня на землю и вгрызться в лицо. Хорошо шлем уберег от острых ощущений, зато прекрасно себя показало содействие спящих. После каждого даже не моего убийства оно восстанавливало очки жизни и возмездия, которым я пару раз все-таки вспыхнул, чтобы ускорить разбор пака. Нечасто, но регулярно появлялись уведомления о прогрессе устойчивости и безоружного боя. Улучшен навык безоружного боя. Плюс 1. Текущий уровень 13. Ранг 2. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 570%. Объем духа плюс 100. Итого 1300. Вместе с навыком росли уровни приемов. Качался и духовный сокрушающий кулак молот справедливости, и буйные кулаки, и духовная быстрая комбо с духовным оглушающим пинком справедливости. Помня о том, чему именно обязан победе на демонических играх, рост объема духа, я радовался больше всего. К трупам рванули, возбужденно вереща, несколько... «Хорьки», — пояснил Краулер. «От перка большого по». Точно. Я улыбнулся, глядя на 12 хорьков, выпущенных парнями по 3 на каждого. С баракат выпали только реагенты, такое мое притяжение не тянет. Коснувшись гибким телом моей ноги, хорек встал на задние лапы и принюхался, сверкая на меня умными глазками-бусинками. Его серебристая шерсть искрила, магическое существо. Кислотный дождь был хорькам нипочем. Они сновали среди трупов баракат, возвращаясь с добычей в зубах. «Интересно, а тяжелый латный доспех как унесут?» «Да это просто эффекты», — ответил бомбовоз. «По сути, лут попадает в инвентарь, как только мой хорек касается его». Каждый, даже я, после этого боя поднял по несколько уровней, а Гирос перевалил за 400-й. Мы воспользовались передышкой, чтобы раскидать характеристики, после чего прикончили еще пак из 16 баракат, но больше мобы не приходили. «Помню, как Скиф повел нас качаться в болотину», — разглагольствовал бомбовоз, довольный как слон. «Как раз перед ареной это было. Нас тогда Аксиома почти обнулила». «За мной!» — оборвал я его рассказ. «Пойдем по границе безопасной зоны, а то респауна баракат, похоже, ждать долго». Любой фарм скучен и рутинен. Тут уж ничего не поделать. Хочешь прогресса, будь готов к однообразному процессу. Но нам-то точно было грех жаловаться, потому что мы качались в 1000 раз быстрее, чем обычные игроки. Я жалел только о том, что перк призрачный коготь Рензина не качается, как косы жнеца. Стратегически выгоднее иметь вечное оружие, привязанное к душе. Может, стоит найти бога Рензина, повелителя драконов? Тем временем косы прокачались так, что их бонусный урон уже превысил базовый. Косы жнеца 15 уровня, привязаны к душе скифа. Божественное масштабируемое парное кистевое оружие, уникальный предмет. Урон от 4644 до 6966. Дополнительный урон от 6966 до 10449. Это оружие жатвы нечестивых душ, отлито из небесного металла самим жнецом, одним из старых могущественных богов. Его черенком стала первая ветка изначального древа жизни. Души, заключенные внутри, пробудили в оружии собственный разум. Плюс 10% к шансу избежать смертельного урона. Особый эффект. Непрожитые жизни убитых этим оружием запечатываются и усиливают урон на 10% за каждый уровень кос жнеца. Запечатано жизни для следующего уровня оружия 441 из 1500. За первый круг, сделанный по границе безопасной зоны, мы столкнулись еще с 7 паками баракат, нарвались на вритенов, мобов рейнджей, колоссальных стрекоз не меньше флеера, заплевывающих нас ядом и не подпускающих к себе. Что ж, рейнджи против рейнджи. Я танковал, бил духовным кулаком-молотом, чтобы взять на себя агро. Краулер шарашил разрядами и фаерболами, а Гирос, Утес и Бомбовоз будто сговорились, качая арбалеты. Воины пригодились лишь единожды, когда самая жирная стрекоза, обиженно заверещав после атаки Краулера, бросилась на гнома, и оказалось, что хвост ее заканчивается жалом, а лапы — иглами. Подоспевшие воины покрошили ее в капусту. Краулер отделался легким испугом. Впрочем, урона он и так не получил из-за моего пути пожертвования. Вритенов мы разобрали быстро и снова отправились на поиски мобов. С другой стороны храма баракат не оказалось, зато появилась долезма. Без бессмертия чумного мора ее было не одолеть, поэтому мы благоразумно отступили. Ведь ее не брал ни физический, ни магический урон. Гирос нехотя сделал пару шагов назад и вдруг остановился. «Скиф-сан, позвольте Гиросу попробовать астральный гнев», — сказал он. «Усиленный вами и гневом Нергала, Утеса-сан, он может сработать!» «Пробуй!» — пожал я плечами. Мы дрались с ней в прошлый раз большим рейдом, ее ничто не брало. Я вижу ее уязвимое место», — сказал ниндзя и вывалился из этого пласта реальности. Долезма поперла на меня, выкинув ложноножку. Панцирь улитки развалился пополам, высвобождая мощный сегментированный хвост. Я начал кайтить моба, а краулер, бомбовоз и утес предусмотрительно встали за моей спиной. Хвост долезмы вытянулся, отклонился для удара. Сначала засвистели невидимые болты Гироса, потом на миг воцарилась тишина, и сквозь полупрозрачную плоть долезмы мы увидели, как невидимые резаки шинкуют плоть босса изнутри. Чудовищный урон ниндзя наносил недолго, скорпионий хвост бессильно опал, улитка сложилась и растеклась по земле. «Эй, Томми!» — крикнул бомбовоз. «Ты там в астрале, слышишь нас?» Секунд 20 ничего не происходило, лишь мельтешили логи, сообщая о мобах, убитых где-то в каменном лесу. Очевидно, в другой реальности Гирос не получал урона от климата Террастера, чем и воспользовался, чтобы прикончить еще парочку вретенов и пак баракат. «Буду повторять каждые полчаса», — раздался голос по духам. Обернувшись, я заметил обретающего видимость ниндзя. Он поклонился. «Спасибо за возможность, Киф-сан». Бурно обсуждая синергию угроз, не мой талант, но совместное усиление друг друга, мы вернулись на первоначальное место прокачки. Тамошние мобы отреспаунились, и кач можно было продолжать. Часы, проведенные на Террастере, слились в один миг. Знаковое уведомление проскочило буднично, в череде кучи других. Новый уровень. Текущий уровень 600-й. Доступно 5 свободных очков характеристик. Достигнут 600-й уровень. Теперь вашим навыкам, способностям и ремеслам доступен 6-й ранг. Я преодолел 600-й, а парни к нему приближались. Безоружный бой рос, а вместе с ним и мой объем духа. Но ясность я так и не использовал, не было нужды. Мы много общались, особенно когда поняли, что я могу выстоять под несколькими паками баракат сколь угодно долго. Утес твердо решил переехать к нам, тем более скрывать от него место было глупо. Он присутствовал на встрече, когда мы впервые обсуждали идею перебраться в Калийское дно. Гирос периодически отлучался в лес, чтобы под астральным гневом выбить еще несколько уровней кинжалов и арбалетов, а заодно и поднять пару уровней. «Что с преисподней, Скиф?» — спросил Краулер, когда мы в поисках мобов в очередной раз кочевали с места на место. «Закончим здесь, высплюсь и рвану в Туаф, искать тамошнего первого советника. Правда, есть проблема, я пока не знаю, как ее решить». «Какая?» «Флей говорил, чтобы попасть в преисподнюю, нужно умереть». «Как?» «Вы мне вреда нанести не можете, вы мои субугрозы, а как еще?» «Да простит Скиф-сан вмешательство и невежество Гироса», — заговорил ниндзя. «Да, Томми?» «Правильно ли я понимаю задачу? Скифу-сан надо умереть, чтобы его душа улетела в преисподнюю». «Верно. Позвольте продемонстрировать». Гирос в несчетные разы сегодня поклонился. «Давай», — легкомысленно разрешил я. «Астральный гнев. На 30 секунд ваша душа поглотила все возможности тела, и вы перешли в нематериальную форму существования, сохранив одностороннее воздействие на реальный мир». «Алекс?» — обеспокоенно спросил утес. «Ты где?» Бомбовоз взял ниндзя в захват, стиснул шею и угрожающе прорычал. «Что ты сделал со Скифом, Томми?» «Скиф-сан позволил Гиросу демонстрацию», — прохрипел ниндзя. Я опустил взгляд, посмотрел на себя, на руки. Тело стало прозрачным. Я видел его очертания лишь благодаря границе, отделяющей плоть от воздуха. Будто стал стеклянным. «Парни, со мной все в порядке!» — крикнул я. «Все нормально!» Таймер отчитывал последние десяток секунд, а я уже опробовал все свои возможности под астральным гневом. Полет работал. Молоты исправно рвали ткань пространства, и даже трава подминалась под ногами. Я вышел из группы, встал перед утесом и сказал... «Я прямо перед тобой, попробуй ударить». Воин замешкался, и тогда краулер воткнул огненную стену туда, где я стоял. Жадно выжигая кислород, затрещало пламя, но я его не почувствовал. На последних секундах бесплотности я вышел из огня и шагнул за спину бомбовозу, все еще не отпускающему Гироса. «Бу!» — рявкнул я в ухо воина, скрытое шлемом. «Томми можно отпускать». Воин ослабил хватку, Гирос выскользнул и закашлялся, бомб пожал плечами. «Ну а что, предупреждать же надо». «Годится?» — спросил меня Краулер. — «Это может сработать», — кивнул я. «Тело типа исчезает из реальности, остается только душа. Но нужен план Б, если что-то пойдет не так. Портал откроется ненадолго». «Подойди, инициал», — раздался в голове голос Тиамат. Посмотрев на храм, я увидел ее и сказал парням. «Так, покачайтесь пока без меня. Кажется, у спящей есть идея». Богиня, когда я встал перед ней, молчала. Системное сообщение сказала за нее. Самопожертвование. Классовый навык. В критический момент предвестник может встать на путь самопожертвования во имя спящих. При активации навыка предвестник мгновенно погибает, однако все его очки жизни конвертируются в очки веры. «Спящие не приемлют жертв», — тихо сказала Тиамат. отрекаясь от жизни даже во имя нас, инициал теряет часть души. А ваши прежние инициалы тоже могли перерождаться, спящая? Я-то не умирающий». «Не помню», — улыбнулась она. «Каждый сон как новая жизнь. Что было в прошлых, остается в небытии». «Заклинаю, не жертвуй собой без необходимости. Вера, полученная этим способом, яростна и нестабильна. Она озлобляет и убивает в нас все светлое». «Поэтому темные боги такие злые». «Именно». Аватар Тиамат исчез, а над храмом снова проявился огромный красный дракон. Когда я дошел до парней, азартно расстреливающих новый пак баракат, исчез и дракон. Технические детали попадания в преисподнюю были улажены. Оставалось найти крапиву, человека, продавшего душу демонам. В калийском дне рассвело, а фарм утомил всех. Я вяло махал кулаками, развлекаясь исключительно в те моменты, когда добавляли свободные очки характеристик за новые уровни. Бомбовоз вообще сел в сторонке и качал, как он заявил, арбалеты. Утес, задолбавшись орудовать мечом, очаровался ленивым методом собрата по классу и сделал то же самое. Краулер отчаянно зевал, из-за чего у него срывались касты. Ведь отдельные заклинания требовалось произносить вслух. Лишь неутомимый Гирос участвовал во всех боях. Дрались молча, потому что даже болтать устали. Новый уровень. Текущий уровень 700-й. Доступно 5 свободных очков характеристик. Достигнут 700-й уровень. Теперь вашим навыкам, способностям и ремеслам доступен 7-й ранг. Результат выражался не только в новых уровнях персонажей, но и в навыках. Безоружка взяла 42-й, а когда я уже отчаялся и подумал, что синергия не качается, она все-таки поднялась. Улучшен навык синергии, плюс 1, текущий уровень, 2. Умножает все характеристики всем союзникам в группе на число, равное количеству разумных в группе. Максимальное умножение на текущем уровне навыка – 4. Навык увеличился на единицу, но если умножать сотни тысяч, то даже такое изменение кардинально меняет результат. Баракаты вообще перестали наносить мне урон, не в силах преодолеть защиту. Я сообщил о повышении синергии. Бомбовоз переглянулся с краулером и качнул головой в сторону храма. «Там место раскопок, может, вытащим инфекта?» «Да его все равно нет онлайн», — ответил краулер, зевая. «Спит он, уверен, да и умножение синергии пока не превышает количество человек в нашей группе. Кстати, народ!» — вдруг оживился он. «Я скоро стану 700-м, а уровни мобов по-прежнему не вижу. Сплошные вопросительные знаки. Скиф, у тебя тоже так?» «Ага, они явно выше тысячного». 100 пудов, — согласился маг. «Но не намного. Заметили, как снизились темпы прокачки?» «Угу», — зевнул бомбовоз. «Раньше за пак получали по уровню, а сейчас нужно разобрать несколько». Опыт лился медленнее, но все же шел так бодро, что я надеялся взять 800-й до того, как закончится благосклонность Изиды. Кроме того, поняв, что почти не качаю безоружный бой, уступая парням киллы, я стал чаще использовать молот и перевалил на формально 3-й ранг. Улучшен навык безоружного боя, плюс 1, текущий уровень 108, ранг 2. Точность и урон ударов, наносимых без оружия, повышены на 1045%. Объем духа плюс 100, итого 10800. Развлекаясь, я прокачал стрельбу из лука до 56 уровня и скрытность до 22, оба навыка первого ранга. Удалось поднять на пару десятков уровней жуткий вой, так полезно проявивший себя на играх. Все эти часы я думал, куда делся зверобог-крокодил Собик. Я уж было решил, что древний монстр просто здраво оценивает противников и, почуяв, как мы сильные, затаился. Вдалеке затрещали ломаемые деревья, прокатился леденящий душу рев. Похоже, я призвал крокодила мысленно. Видимо, зверобога Собика тянуло к месту силы, а сегодня он промышлял далеко и не успел быстро добраться. Его появление вызвало бешеный энтузиазм у парней. «Небесный крокодил!» — восхищенно прошептал Гирос и полниц. «Куроко дайру!» Собик, пробираясь к нам, вырубил широкую просеку среди каменного леса. Его титаническое туловище поблескивало, от шкуры шел кислотный пар. Разинув пасть, зверобог клацнул челюстями. Гирос чуть не упал в обморок от восторга. «Эй, Томми!» — окликнул его бомбовоз. «В нашем клане принято не преклоняться перед зверобогами, а бить их!» «Ну-ну», — ухмыльнулся я. «В твоем случае кормить!» «Ха-ха!» — ответил воин. «Очень смешно! Смотри, ща Гирос себе нового покровителя вымолит!» Ниндзя забыл о нас. У меня сложилось впечатление, что парень фанатеет от больших зверюк. В голове заворочились воспоминания о том, как древний ящер общался со змеем Апопом. Может, и сейчас получится? Я призвал Монтазавра и указал ему на Собика. «Поговоришь с ним?» Монти, оставаясь в уменьшенной форме, проверещал что-то и направился к крокодилу. «Уверен, Скиф?» Краулер потянул меня за руку. «По идее, местный зверобог намного сильнее Монти. Тем более, он у тебя потерял божественные способности. Смотри, схарчат бедолагу!» Монтазавр остановился в 5 метрах от исполинского крокодила и задрал голову. «Тра-ра-ра!» — заговорил он. Звучало так, словно кто-то несколько раз отрывисто дунул в трубу. Ра-кра! Собик метнулся вперед и клацнул челюстями перед Монти. Порывом ветра моего ящера сдуло, и он кувырком покатился по земле. Врубился режим боя, активировались правосудие спящих и гнев Нергала. Монтозавр вырос до 30 метров, ловко вскочил на ноги и сделал шаг к древнему крокодилу. Земля задрожала. «Скиф, ну что?» – потеребил меня за локоть Краулер. «Бьем зверюгу?» «Погоди, вдруг его можно приручить?» Теперь монтозавр стал втрое выше Собика, и тот отступил. Ящер остановился перед ним, пригнулся и, вытянув шею, трубно проревел в морду крокодила. Прикинув, не призвать ли Акулона и остальных питомцев, я отказался от идеи. Не стоит вмешивать их в диалог двух зверобогов, вдруг все испортят. А то и погибнут, теряя опыт в бесплодной попытке атаковать древнего крокодила. Собик ударил лапой по земле, и ноги колонны моего динозавра подогнулись. Он устоял, но отступил и вернулся ко мне, пригнувшись и волоча хвост. «Говорил же!» – разочарованно протянул Краулер. «Этот зверобог сильнее твоего, Скиф!» «Ладно!» – кивнул я, бросил под ноги духовные оковы и, повернувшись к друзьям, сказал. «Стойте на месте, я кое-что попробую!» Кислотная слюна, стекшая с верхнего клыка Собика, зависла в воздухе и начала длинное падение. Мельтешащий дождь остановился, я разглядел каждую капельку, подлетев к Собику, я ударил. Вы нанесли критический урон Собику – 3,7 миллиона. Очки жизни – 26 999 миллиардов из 27 миллиардов. Разочарованно выдохнув, я вбил в оскаленную морду полное комбо и отлетел в безопасную зону. Мне не хватит запасов духа, чтобы убить зверобога с таким объемом жизни и колоссальной защитой. Урон, судя по баракатам, урезался раза в 20. Я вышел из убыстрения перед парнями и только тогда услышал рев разъяренного Собика. Монтозавр, который давно должен был сагриться на него, взревел в ответ, но в драку не полез, здраво оценивая свои возможности. Памятуя о том, что Монти смертен, я отозвал его. «Эту же фигню ты использовал на играх?» – спросил Утес, пытаясь перекричать рев крокодила. Тот разъярился и метался, перепахивая землю. В нас полетели вырванные с корнем деревья. Войти вместо силы Собик не мог, зато был способен прибить нас многотонными стволами, поэтому мы отошли подальше. «Ана, только мне ее еще качать и качать. Видели, сколько у Собика жизни?» «А то как же», — хмуро ответил Краулер. «И как теперь качаться?» Зверобог переместился по краю места силы так, чтобы приблизиться к нам, и сейчас находился напротив. Реветь перестал, но упорно старался продавить невидимую пелену, не пускавшую его. Не зная, на что надеясь, я бросил в Собика литургию. Тщетно. Бомбовоз разжег костер, и мы сели в кружок вокруг него. «Похоже, фарм закончен», — констатировал бомбовоз. «635-й у меня». «647-й», — вздохнул Краулер. «Бездна, я очень надеялся взять 700-й и заняться алхимией». «612-й у Гироса». Ниндзя сиял и улыбался так, что его глаза превратились в щелочки. «Гиросу нужно навестить наставника». «Всем нужно», — хмыкнул Утес. «Под оборотным зельем, разумеется. У меня 622-й. Полгода назад мы могли бы выиграть арену, не участвуя. Противники, увидев наши уровни, просто снялись бы с турнира. Не уверен, но думаю, мы теперь можем пережить Армагеддон». «Армагеддон? Вы смертны, только и стремитесь к взаимному уничтожению». Голос раздался сверху. Кто это сказал?» Бомбовоз подпрыгнул, задрал голову и заозирался. «Мы все вскочили, готовясь к бою». Я взглянул на храм, но Тиама там не было. Да из чего бы ей говорить мужским голосом? «Кто здесь?» — напряженно спросил Краулер. «Герос, твои шуточки?» «Нет, это не ниндзя Герос, ныряющий в астрал», — хохотнул голос. «И не воин-бомбовоз, выбравший своим покровителем одну из моих зверюшек». Тон говорящего стал жестче. «И не воин-утес, марионетка Нергала. И уже тем более не маг Краулер, лучше всех вас умеющий управлять потоками маны». «Тогда кто? Скиф?» — спросил гном. — «Ты не назвал только его! Скиф, это ты?» Я был слишком ошарашен, чтобы ответить первым. — «Предвестник Скиф? Нет, не он, конечно. У инициала спящих слишком много регалий, чтобы назвать их все». — «Выйди на свет и назовись!» — потребовал я. — «Легко быть смелым, любимец Фортуны, когда удача на твоей стороне». Голос издал смешок. — «И все же ты просто смертный!» Нас накрыло тенью, земля просела так, что мы свалились. Запрокинув голову, увидели, что над нами вознеслись две горы, а мы оказались в расщелине между ними, прижатые друг к другу. «Нген Кулин! Имя, которое дали мне первые люди!» — прогрохотал голос с небес. «Собик, малыш, ты можешь войти! Даю тебе на то мое позволение!» Горы, оказавшиеся ногами великана, поочередно вознеслись в небо и обрушились на лес в паре километров от нас. Клацнув челюстями, зверобог Собик пересек границу места силы и направился к нам.